В эфире насущно актуально. Как и в других западных странах, ежегодно проводится своеобразное соревнование. Соревнование на красоту. Примерно из 10 девушек комиссия при активном участии публики после тщательного осмотра выбирает самую красивую девушку и провозглашает ее мисс Финляндии. Затем эта мисс Финляндии участвует в соревнованиях на мисс Европы. Мисс Европы, в свою очередь, принимает участие в соревнованиях на мировую мисс красоты. Такие соревнования проводятся и на королеву манекенщиц. Что привлекает девушек участвовать в подобных соревнованиях? Прежде всего, слава. Большие, легко добытые деньги. Интересные знакомства. И возможность много путешествовать. Одним словом, легкая, сладкая жизнь. Новоизбранную мисс красоты или королеву манекенщиц осыпают цветами. На голову одевают корону. Ее фотографии помещаются во всех газетах и журналах. Она становится одной из самых популярных лиц в своей стране. Но интересно бы знать, в то время, пока другие, возможно, немного завидуют ее счастью, что она сама думает о достигнутом успехе. Счастлива ли она по-настоящему? Сегодня у нас в студии королева манекенщиц и натурщиц Эйя Марья Юссиласари и мисс Финляндии сир Палиса Грунström. Пожалуйста, Эйя Марья. 15-vuotiaana aloitin valokuvamallin ja mannekiinin työt koulun ohella. Kun tulin ylioppilaaksi, muuttui harrastus lähinerin ammatti. В 15-летнем возрасте, параллельно с учебой в школе, я начала работать натурщицей и манекенщицей. После окончания школы это увлечение превратилось в профессию, которая поглотила меня полностью. Со временем я была избрана королевой манекенщиц и стала жить так, как когда-то мечтала. Я много ездила по разным странам. Круг моих знакомых состоял из мисс красоты, манекенщиц, манекенщиков, натурщиц, автогонщиков и других известных лиц. Жизнь была шумной и разнообразной. Было много денег и развлечений. Mutta haluan sanoa sinulle, että tänä päivänä pidän roskana saavuttamaani maallista menestystä. Но хочу сказать вам, что сегодня я считаю зазор весь этот успех и славу по сравнению с тем, что могу лично знать Иисуса Христа как своего Спасителя. Знаете ли вы, что под красивыми одеждами, на шумных праздниках, в кругу друзей и знакомых, под веселой внешней оболочкой, я на самом деле чувствовала себя боязливой и подавленной. Я была счастлива только изредка, в короткие мгновения. Остальное время была неуравновешенной и опустошенной. Особенно я боялась разных болезней. Когда я, например, слышала или читала о каком-нибудь случае заболевания раком, я сразу же заключала, что именно этой болезнью я и болею. Sitten toissa jouluna, joulun ja uuden vuoden välillä, rukoilin masentuneena aivan yksin kotona. Потом, перед встречей Нового года, я в состоянии полной подавленности, находясь одна дома, помолилась Богу. Я сказала Богу, что если Бог... Ты действительно существуешь, то помоги мне. Обратись ко мне так, чтобы я поняла, что ты есть. Я взяла Библию и прочла открывшееся мне место. Псалом 120. Там так сказано. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. О, какая радость наполнила мое сердце! Я прыгала и радовалась, как маленький ребенок. Я была уверена, я знала, что именно через этот псалом Бог обратился ко мне. До этого момента я искала успокоения, в чем только могла. Я испробовала все пути и возможности, начиная с йоги и кончая разными религиями. И вот теперь я получила ясное знание и уверенность в том, что все мои грехи прощены раз и навсегда. Tunsin itseni vapaaksi. Kiittelin ääneen Jeesusta, mitä en koskaan ennen elämässäni ollut. Я чувствовала себя освобожденной. Yhtä ihmeelliseltä tuntui. Я слух громко славила и благодарила Господа, чего я раньше никогда не делала. Удивительным показалось и то, что все мои страхи, вся подавленность куда-то исчезли. Я больше не была рабой греха и других людей. Я была свободна. Я была новым человеком, с новой жизнью во Христе Иисусе. И знаете, самое главное, я получила в свое сердце Божий мир, как драгоценный дар, без всяких моих заслуг. Все это случилось, когда я смирилась пред Богом, чтобы принять Его помощь, Его спасение. Сир Полиса, а что вы можете дополнить к только что услышанному? Вы же были мисс Финляндией. Kerronpa sinulle, miksi uskon, että Jeesus Kristus on tämän päivän todellisuutta, eikä ainoastaan Raamatun historiaa. Monet tytöt suunnittelevat tulevaisuuttaan ja mielessä ehkä väikkyy. Я расскажу вам, почему я верю, что Иисус сегодня реальная, живая личность, а не поповская выдумка, как говорят некоторые. Многие девочки, думая о будущем, представляют себя артистками, стюардессами, манекенщицами. Хороший заработок и эксцентричный, необыкновенный образ жизни – все это прельщает. Миссиксе тултуани сай нахда туота элементюлия. Тапасин мерекинтоисия ихмисия. Когда меня выбрали мисс Финляндии, я соприкоснулась с такой жизнью. Я встречалась с интересными людьми, путешествовала. Жизнь была богатой и полной событий. Свою духовную пищу я черпала от умных людей, из философских произведений и восточного мира мышления. Параллельно со всем этим я выучилась на экономиста, и в скором будущем меня ожидала, как писали в журналах, сказочная свадьба. Так что большего от жизни было уже трудно ожидать. Eräänä kauniina päivänä sitten vain halvaannuin. Но потом, в один прекрасный день, меня вдруг парализовало. Результат нарушения кровоснабжения головного мозга. Правда, я все время была в сознании. Я начала думать о смерти. Но не могу припомнить, чтобы меня забеспокоила мысль о Боге или вечности, хотя мое положение было очень серьезным. Но наш Небесный Отец видит наши нужды раньше, чем мы сами заметим их. У меня были друзья, которые молились за меня. Это были верующие люди, которые были обеспокоены моим положением. Они церковь свою попросили молиться за больную молодую девушку. И церковь присоединилась к их молитве. В Библии сказано, что молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Vaikka muutaman päivän lojuin velttona vuoteessa, haluan toipua hyvää vauhtia. Хотя несколько дней я все еще от слабости лежала в постели, я начала быстро поправляться. Через 3 недели я уже не нуждалась в инвалидной коляске. Но тогда я еще не сумела воздать славу Богу за исцеление. Я даже не поблагодарила Бога. Я приняла здоровье как само собой разумеющееся и принадлежащее мне. Но через некоторое время одна милая верующая старушка напомнила мне слова Иисуса, которые он сказал исцеленному от паралича человеку. «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Я поняла, что мне нужно срочно привести в порядок свои отношения с Богом. Я всегда думала, что об этих вопросах можно подумать потом, в старости. Ну, а что, если я и не доживу до старости? Если я не доживу и до среднего возраста? Я сделала решение. Я сделала это с помощью одной верующей знакомой. Она подсказала, как это сделать. Я просто помолилась, чтобы Господь простил мне все и вошел в мою жизнь. Herra todella sanansa mukaisesti otti minut vastaan sellaisena. И согласно своему слову, Господь принял меня такой, как я была. Через Духа Своего Он поселился в моем сердце и стал руководить моей жизнью. Прежние достижения и победы, которыми я гордилась, стали теперь мне казаться даже постыдными. Я считаю их ссором по сравнению с познанием Иисуса Христа. Иисус может исцелить все раны в нашей жизни. Он жив. Он спасает и исцеляет и сегодня. Он взял на себя наши немощи, наказание наше было на нем, чтобы мы имели вечную жизнь, и ранами его мы исцелились. Дорогой друг, прослушав эти 2 свидетельства, не возник ли у тебя вопрос, а к чему ты стремишься? Получить образование? Хорошее место работы? Удачно жениться или выйти замуж? Достать машину или дачу? Хорошо устроить свою жизнь? Хотя все это и хорошие цели, знай, что все это только пустые колодцы, которые не утолят твои внутренние жажды. Библия говорит, что пьющий из этих земных колодцев возжаждет опять. Приди, друг, к Иисусу, и душа твоя будет удовлетворена. Попроси Иисуса, чтобы Он простил всю твою неправду, чтобы Он вошел в твою жизнь и стал Господом твоей жизни. Если ты это сделаешь, то остальное сделает Бог. Он возродит тебя к новой жизни, и, как говорит Библия, ты станешь новым человеком. Бог ждет от тебя первого шага, да благословит и поможет тебе сам Господь сделать этот шаг.